Глава первая. Конфликт как социально-психологическое явление. Конфликтология как наука еще относительно молода и развивается на базе а. психологии личности, б. социальной психологии, в. психологии общения. Лишь в 1980-е годы возникли конфликтологические центры в США и других странах мира, а в 1986 году в Австралии по инициативе ООН создается Международный центр разрешения конфликтов. Конфликтология занималась социальной практикой по оказанию людям помощи в разрешении конфликтов. Она оперировала некоторыми обобщенными схемами. В настоящее время вопросы конфликтологии разрабатывают представители разных наук: философии, социологии, политологии, правоведения, педагогики, психологии, военной науки и других. Психология анализирует конфликты: внутриличностные, межличностные, межгрупповые, ищет способы разрешения конфликтов, управления ими. Рассматривает вопросы прикладного характера: как конструктивно вести себя в конфликте, как решать свои проблемы на работе, в семье, быту и учебе. Далеко не все, что самосознание именует конфликтами: ссора, размолвка, разногласия и так далее, является конфликтами.